Дональд Гамильтон. «Отравители». Перевод с английского. Издательство «Оксфорд», Львов, 1995 год. Читает Игорь Мурашко. Глава первая. Никто не должен был встречать меня в аэропорту Лос-Анджелеса, и никто не встретил. Я это проверил, хотя в мои планы вовсе не входило привлекать к себе внимание так быстро. Было маловероятно, что кто-либо, друг или враг, узнал о моем прибытии, хотя бы потому, что случилось все внезапно. Я получил это задание исключительно потому, что оказался единственным агентом, которого мог отыскать МАК в относительной для самолета близости от западного побережья. По крайней мере, единственным, кто не выполнял другого важного задания. «Во всяком случае, — сказал мне МАК по телефону из Вашингтона, — вы знаете девушку, вы сами ее завербовали. Если она все-таки заговорит, хотя врачи на это не очень-то надеются, она может рассказать вам нечто, что не доверила бы незнакомому человеку. «У нее есть основания что-то скрывать?» — спросил я Мака. Он явно замешкался там у себя в Вашингтоне, в паре тысяч миль от меня. Когда он снова заговорил, в его голосе звучало нечто вроде смущения. «Нет, но и опасность ей тоже не должна была угрожать. Собственно, она и задание не выполняла. А до того, как она начала на нас работать, она установила мировой рекорд по умению попадать в неприятности ни с того ни с сего. Вам удалось добиться ее согласия работать на нас? Напомню, что иначе ее ожидает дорога в мексиканскую тюрьму. Эта рыжеволосая особа невероятно темпераментна, и перед уходом в отпуск получила от меня выговор. Не исключено, что она выкинула какой-то фокус, желая расквитаться. Иначе говоря, — продолжил я, — вы полагаете, что она пыталась продать нас, но обожглась на этом? Я не могу исключить такой возможности, — признал Мак, но в голосе его послышались оборонительные нотки. «Вы ведь с ней работали за границей, когда она получила первое задание. Наверное, неплохо изучили ее. Разве такой поворот событий невозможен?» Я скорчил рожу к телефону. «Да, я неплохо изучил девицу. Несмотря на отсутствие опыта, она была неплохой помощницей и приятной спутницей. Личная преданность, однако, не играет особой роли в нашем деле. Точнее сказать, она вообще не играет никакой роли». «Все может быть, сэр», — равнодушно отозвался я, чувствуя себя, однако, мерзавцем. «Она хорошая девочка, но как бы вы верно не заметили, невероятно темпераментная особа. Если ее разъярить, она готова на что угодно, лишь бы расквитаться с обидчиком. Именно так она и угодила в ту самую мексиканскую переделку, из которой мы ее вытащили и предложили сотрудничать с нами. Она и правда может совершать поступки, в которых потом будет раскаиваться. Далеко в столице великой державы Мак глубоко вздохнул. «Порой, мне кажется, я должен был стать укротителем диких зверей, Эрик», — заметил он, используя мою кличку, как это делал всегда. «Вообще-то меня зовут Мэтью Хелм, но это имя не употребляется в официальных переговорах, по крайней мере, в обычных обстоятельствах». Мак тем временем продолжал. «Я нахожу тигров более предсказуемыми и менее опасными, чем те люди, услугами которых нам приходится пользоваться». «Большое спасибо», — отозвался я. «Есть ли у вас еще какая-то информация для данного тигра?» «Разумеется», — спокойно продолжал он. «Все, что я сказал вам о Руби, — это всего-навсего предположение. Мы понятия не имеем, как она получила ранение.